аудиозаписи. Часть восьмая. Начало транскрипта. Аудиозапись 153. Дата 22 июня 2019 года. Время 21:40. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Сообщение. Стив, привет, как дела? Раскопал еще кое-что из фотографий. Занятно. В общем, перезвони, как получится. Звонок завершен. Аудиозапись 154. Дата 23 июня 2019 года. Время 17:11. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Сообщение. Здравствуйте, Стив, это Люси. Я ведь говорила, что купила в Ливерпуле шестерых на Золотом холме. Я вдруг поняла, что мы видели только старые издания, напечатанные много лет назад. А мое от прошлого года. Стив, оно совсем другое. Может, так и должно быть, ведь ее книги адаптировали для современных читателей, но... Я покажу вам, когда будете в библиотеке. Текст осовременили, но акростихи теперь другие. В этой версии книги зашифрованы новые послания. Не хочу торопиться с выводами, но, похоже, мы шли по давно устаревшим подсказкам. В общем, загляните в библиотеку, как получится. Звонок завершен. Аудиозапись 155. Дата 23 июня 2019 года. Время 17:21. Качество записи хорошее. Вот она, книга «Мистраль». Это ведь та самая, да, которую я искал. Теперь у меня... Спустя 3 минуты 34 секунды. Да. Да. Спустя 6 минут 56 секунд. Она у меня. Зато потерял Колина. Аудиозапись 156. Дата 23 июня 2019 года. Время 18:13. Качество записи хорошее. Квартирку нашу она в дворец превратила. Занавески, ковры, комплект из дивана с двумя креслами и набор из 6 кухонных стульев в цвет стола. Обставлена не хуже хаты Энди, а то и лучше. Я отдал ей на откуп все, и она не жаловалась, пока я почти каждую ночь до раннего утра торчал в клубах. Она знала, чего хочет, и шла к этому. Слушай, я помню, как мы в первый раз вышли куда-то вместе. И так стою я у бара, жду заказ, и тут слышу, как она разговаривает с подругами. Одна верно принялась жаловаться на своего парня, а моя говорит: «Нет, мой Стив не такой». «Мой Стив!» В жизни такого отсыпа не слышал. Как будто я был нужен. Именно я. Такое странное чувство накатывает иногда. А в тот момент так вообще в осадок выпал. Даже выпивку заказать забыл, и бармен, не дождавшись, перешел к другому клиенту. О да, она была мировая женщина. Если б не она, Энди никогда бы меня по-белому не оформил. Я не к тому, что нам плохо платили, но все это было, понимаешь, неофициально. Мне-то было все равно. Бумажки всякие, это не мое, знаешь ли. Но она сказала, что у меня должна быть зарплата по договору, которая будет приходить в банк, и они должны уплачивать за меня налоги и страховку. По правде сказать, мне и в голову такое не приходило. «Нужно чего-то?» — спрашивал у Энди. Он дал мне тачку, дал скидку на аренду одной из своих хат. Я так и сказал ей: когда мне надо, я просто прошу. Но она не унималась. И вот в один прекрасный день она сама заявилась к нему. Кричала и требовала. Его нет, ее не устраивало. По итогу я получил регулярную зарплату, и мы переехали в собственную небольшую квартирку. Еще несколько недель потом она не могла отойти от той встречи. Я успокаивал ее. Говорил, что знал Харрисонов почти всю жизнь, был частью семьи. Дела они вели без бумажек, а я всегда был усердным и преданным работником. Что бы ни случилось, ко мне всегда будут относиться нормально. Спустя минуту 48 секунд. Но вот получить то, чего она хотела больше всего, никак не удавалось. Мы были вместе меньше 2 лет. Может, и недостаточно, если вам обоим под 40. И все же я знал, что дело не во мне. Мой сын тому доказательство, да? Но она расстраивалась и злилась. Ревновала. Говорила, что он не захочет меня больше видеть после такого перерыва, что я принесу скорее вред, чем пользу. Что его мамаша не рассказала мне о нем потому, что не хотела связываться с таким утырком, как я, что она все равно уже настроила его против меня. Она не хотела меня обидеть. Спустя 59 секунд. Я знаю, почему его мамаша ничего ему не рассказала. Потому что я был с Харрисонами. Не хотела, чтобы он равнялся на того, кто ходит по краю. И так лучше было мне ничего не знать о нем, а ему обо мне. Толково рассудила для подростка, ничего не скажешь. Уж потолковее меня в те времена. Когда она, наконец, выскочила замуж, мужа себе выбрала такого, кто относился к ее сыну как к своему, и подарил ему весь мир, чего и я бы сделал, будь у меня шанс. Так что если она и ошиблась тогда, я ее прощаю. Спустя 3 минуты 3 секунды. Слушай, она у меня книга «Мистраль», которую я нашел в старом зеленом автобусе. Ее книга с кодом должно быть. 6 на золотом холме. Мальчишка в красном и его модель самолетика. Какой-то окрас тих. Она, должно быть, отправила ее мистеру Уилсону, а тот передал ее Колину, чтобы тот сохранил для меня. Странное чувство. Держишь в руках эту книгу, а ее когда-то также держала Мистраль. Помню отношения, Мистраль. Нам интересно. Мы едины. Нынешний я как отрезала. Нет единой цели. Между страницами нахожу обрывки бумаги, везде заметки по тексту. Ее книга с кодом, как пить дать. Ключ. Отправила обратно мне. Слушай, я знаю это, потому что мистер Уилсон вложил туда напечатанное письмо. Дорогой Смити, Мистраль шлет тебе эту книгу. Она просит передать извинения с наилучшими пожеланиями, мистер Уилсон. За что она извиняется? За то, что увезла нас в тот день из школы? Я открываю книгу, и первое, что оттуда вылетает, записка, которую Мистраль нашла, забрав эту книгу у меня в первый раз. Помню, как она, хитро так глянув, попросила меня ее прочитать, а потом сказала, там написано «доставить Элис Страль». Я и так и не поверил. И вот у меня в руках. Столько лет прошло, столько воды утекло. А клочок бумаги все тот же. Я в этом уверен, шрифт все так же пляшет перед глазами. Только теперь я знаю, как заставить его прекратить плясать и разобраться, что там написано. А написано там то же, что и тогда. Спустя 49 секунд. Ли-фер-нан. Дешифратор. Язык немецкий. Вернер Рихтер. Аудиозапись 157. Дата 23 июня 2019 года. Время 20:47. Качество записи хорошее. Так и не рассказал тебе, что случилось с Колином, потому что пытаюсь упрятать это воспоминание куда подальше. Ты говоришь, Максим, я просто не хочу переживать это снова. Вроде того, как если что-то произнести вслух, оно становится реальностью. Вот и стараюсь запрятать поглубже, как папа когда-то свои пустые бутылки и банки. В общем, я не ждал, что Колин так сразу откроет дверь. Он ведь не молод, а до двери надо через горы хлама добираться. Но он так долго не отвечал, что я встал на колени и посмотрел в щель для писем. Оттуда шла такая жуткая вонь, а всем вокруг пофиг. Мне стало не по себе. Что, если он прям перед телеком коньки и отбросил? Ну вот, наконец, увидел его тяжело переступающие ноги в клетчатых тапках. Он открыл дверь, и я обмер. Фингал под глазом, здоровенный порез на подбородке, распухшая губа, клянется, что упал, а потом отказывается в меня впустить. Начинаю беситься, но не успеваю сказать ему, что я не такой, как он или папа. Мне не нужна месть, только книга. Он смотрит прямо в глаза и начинает разговаривать со мной, будто я чинуша из муниципалитета. Спустя минуту 2 секунды. Понимаешь, когда-то давно мы на районе слышали истории про кукушечьи ограбления в день зарплаты. В те дни конверт с деньгами был для налетчиков, что святой Грааль. Зарплата за неделю в одном удобном конверте. И никому ничего толкать не нужно, просто бери да трать. Главной их мишенью были фабричные рабочие, такие как Колин. Но налеты – рисковый бизнес, так что… Они взламывали квартиру и ждали там, пока жертва придет домой, а потом обчищали ее без лишних свидетелей. Если в доме в тот момент были другие члены семьи, они сидели тихо и ждали, когда придет добытчик. Мы слышали истории про налетчиков, которые часами сидели в квартире, ели, смотрели телевизор, избивали хозяев. Если у жертвы не было своего ключа, и он стучал, они заставляли кого-то из семьи открыть, как ни в чем не бывало. Зарплата Колина позволяла оплачивать аренду и счетчики. Он не мог рисковать, чтобы его обчистили. Хранил деньги в специальном месте, рядом с папиным дарцем и маминой старой помадой. Его беспокоил только вечер пятницы, когда приходилось возвращаться домой с деньгами в кармане. Пол района было в курсе, что я в это время в квартире один. И он решил, если у меня засядут кукушки, его надо предупредить в дверях, обратившись как к чинуше из муниципалитета. Он сразу поймет, что происходит. Выгадает несколько секунд, чтобы рвануть за помощью. Он, конечно, не имел в виду легавых, а тех, кто живет этажом выше, на втором. Мы знали те семьи и могли рассчитывать на их помощь, чтобы выкинуть уёбков из квартиры, задать им трёпку. К счастью, этого так никогда и не произошло. Но был у нас с Колином вот такой кот. Я успел его забыть, и он, как казалось, тоже. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет он нам пригодится. Спустя 54 секунды. Сегодня кукушки другие. Там сразу по несколько пострелят работают. а жертва не меняется. Уязвимый человек, одиночка. Как Колин. Я 11 лет мотал срок, и даже там было не так плохо, как у Колина на хате. Окна заклеены газетами, на подоконниках кучи сумок, набитых старым шматьем. Находясь внутри, невозможно разобрать, что сейчас, день или ночь. Скажешь, я бы там долго не протянул? Повсюду блевотный запах, пыль и грязный воздух, которые аж скребут горло. А вот и нет. Знаешь, в чем весь ужас? Я привык к этому. Был там сколько? Дня два, больше и не надо. Теснота, нависающие стены. Маленькому человеку здесь легко. Вот что случилось с Колином. Это он на самом деле мотает срок, правда? Всю жизнь ты делаешь выбор. Так нам толдычили на групповых сессиях на зоне. Раньше мы делали неправильный выбор, но теперь можем сделать все как надо. И все же, когда у меня был выбор между книгой Мистраль и Колином, я выбрал книгу. Это ли моя месть? Я такой же, как они, как Колин, папа, мама. Я проклят. Пора прощаться, чтобы выбор оказался правильным. Никогда его больше не увижу. Почему теперь так особенно тяжело в груди? Я же ведь несколько лет его не видел. Это потому, наконец, я прощаю его. Скажу тебе вот что. Если не пойду сейчас, никогда уже не выберусь. Застряну там же, где и он. Как он сейчас сидит перед телеком в своем кресле. Как в капкане. Аудиозапись 158. Дата 26 июня 2019 года. Время 14.08. Качество записи хорошее. «Стив, где вы были? Вы не перезвонили?» «Прости, Люси. Виделся с братом. Он неважно себя чувствует». «О, мне жаль. Ему уже лучше?» «Оставил его сидеть перед телеком». «Ну, замечательно. Послушайте, столько всего должна вам рассказать о коде. Во-первых, тот секретный акростих, который вы заметили, когда были пьяны. Маска тропически белая. Изумруд ярок. Реванш сладок. Революция скоро. Энтерпрайз заплатит. Карадок король. Баттери в Бонавентуре. Это прямая отсылка к операции «Рыба». Тут перечислены корабли в том порядке, в котором они шли. Корабль Его Величества «Изумруд», корабль Его Величества «Реванш», корабль Его Величества «Революция» и так далее. Последним плыл корабль Его Величества «Бонавентура». То было опасное путешествие по кишащему врагами морю. Только представьте, Стив, трюмы забиты золотыми слитками, и только вы за них в ответе. Золотой запас страны. Ее прошлое, настоящее и будущее. Здоровье, счастье и благополучие целой нации. Миллионы людей, ныне живущих, и тех, кто только появится на свет. Что делать? Сидеть сложа руки с риском все потерять, когда вторгнется враг? Или попробовать спрятать золото, положившись на волю судьбы, но рискуя, что золото могут похитить при перевозке? Вам придется довериться участникам предприятия, их чести и преданности. А ведь нельзя забывать и про шторма или немецкие подлодки. Просто невозможно вообразить себе всю степень риска. Стив, вы в порядке? В норме. Устал. Вы все еще тут обитаете, по соседству? В фитнес-клубе? Или уже нет? Там слишком жарко. Ну, кондиционеры там какие есть. И вот теперь операция «Рыба» больше не тайна. По сути, это всем известная история со счастливым концом. Официально она закончилась успешно. Но что, если нет? Вдруг операцию сорвали, и золото попало в руки врага. И пропало. А Эдит Твайфорд еще долго после войны включала зашифрованные послания в свои книги. Она знала, что правду скрыли. Что наш золотой запас не просто утрачен, но и весьма вероятно был использован против нас в войне. Она чувствовала, что люди должны об этом знать, но не могла сказать об этом прямо, чтобы не скомпрометировать своего мужа, сотрудника Министерства внутренних дел. Ну... Или же, открыв тайну, они бы сами оказались в опасности. Спустя одну минуту. Это просто бомба. Знаю. А оно могло застрять? Золото. Во времени. А мы тогда его оттуда достанем? Или кто-то другой? Нет, Стив. Времени не существует. Есть только история, легенда, память и ностальгия. Время — это понятие, а не измерение. Его нельзя остановить, сквозь него нельзя путешествовать, его нельзя повернуть вспять. Есть только сейчас, здесь и сейчас. Так значит, наша старушка спрятала послание о золоте, которое 9 месяцев хранилось в Раштонском тоннеле? Но зачем ворам прятать золото прямо у летного поля? На виду, понимаешь? Прячь добычу у всех на виду. Выжди сколько нужно, а потом перепрячь. Представить себе не могу, чтобы подпольные немецкие агенты смогли сами все это провернуть. А даже если и так, то как Эдит Твайфорд прознала, что золото там? Есть только один ответ, Люси. Это она помогла им его украсть. Аудиозапись 159. Дата 26 июня 2019 года. Время 19:46. Качество записи хорошее. Наконец, книга «Мистраль» у меня. Ключ к коду Твайфорд. У меня в руках какая-то хрупкая. Даже Люси не стал показывать. Почему нет? В глубине гложет чувство, что на самом деле я хочу найти Мистраль. Снова с ней поговорить, попросить прощения. Но это невозможно. Спустя минуту 49 секунд. Так, надо сосредоточиться. Но только закрою глаза, вижу их. И Колина. Запись еще идет. Хорошо. Людей в черном, которые захлопнули дверь, которые зажали меня в туалете в Рексиме, которые держали Колина в плену в собственной квартире, только чтобы я заговорил. Как чувствовал, они меня достанут, Максим. Всегда знал, что так будет. Я приложу все усилия, но закончить, как планировал раньше, не получится. Надеюсь только, что ты поймешь и разберешься с этим. Аудиозапись 160. Дата 26 июня 2019 года. Время 20:20. Качество записи хорошее. Когда Энди впервые мне рассказал, я не поверил, что это и правда будет наше последнее дело. С ним каждое дело могло стать последним. Но когда он снова собрал нас вместе и изложил свою идею, я понял, что нужно хвататься за шанс вернуться к настоящей работе. Как чувствовал. Вместе со старой гвардией, братьями Энди, Джоном, Бритвой Рэем, с парнями Орином, Билли, Рыжим, самыми близкими из кузенов Харрисонов, Брэдли, Тофом и Гэри. Все как раньше, только мы стали старше и мудрее. Обязанности появились. Осторожность, пожалуй. Осознание, что время уходит. чуть больше эгоизма. Все заметили, что у малыша Эйча с нами не было. Парень еще слишком зеленый. Энди сказал, он будет обузой. Но я знал истинную причину. Он не хотел подвергать сынишку опасности, так ведь? Малыш Эйч не был расходным материалом. Энди обвел нас взглядом. Объявил нам, что оставил самое вкусное напоследок. На всю жизнь себя обеспечим. Как закончим, пищать от радости будете. Мы переглянулись. Энди всегда все просчитывал наверняка, как чувствовал. Мы все ему верили, а он верил нам. Тогда все и началось. Конец. Спустя 4 минуты 42 секунды. В общем, книга «Мистраль» у меня, но даже приложив линейку под строчку, я не могу расшифровать ее мелкие рукописные заметки. Помочь мог бы только Нейт или Люси, но к кому из них обратиться, не знаю. Люси просто электровеник. Отличное образование, тяга к искусству, пытливый ум, который не позволяет витать в облаках. А вот Нейт – бриллиант, а не друг. К тому же компьютерный ловкач. Ну, так легко на все ведется. Скажешь ему, что код придумали феи в пижамах, и он спросит, какого цвета пижамы. После всех этих лет. В такие моменты я все еще спрашиваю себя. А что бы сделал Энди? Что ж, тебе... Наверное, интересно, почему я не задействую их обоих, Нейта и Люси, чтобы вместе работать. 3 головы лучше 2. Скажу так, Максим, если не хочешь светиться, разные алиби не должны пересекаться. В таком случае, если их попросят засвидетельствовать, показаниям будет вдвое больше веры. И не только это. У Энди еще был пунктик насчет работы в группах по двое. Поэтому он всегда разделял нас по парам. Меня часто ставили с Джоном. Нет ничего сильнее пары. Двое – мощная команда. Даже каким-то образом больше, чем сумма 2 частей. Колин и я и Энди, Энди и малыш Эйч, я со своей кралей, я и... Мой сын. 3 – слабая команда. Ее можно подорвать. 3 могут сами себя разрушить, 2 против 1. И вот еще. Делить добычу лучше на 2, а не на 3. Не надо быть математиком, чтобы понять. И еще кое-что. Почему 2, если все пойдет наперекосяк, я потеряю только 1 друга, а не 2. Вот о чем я должен помнить, Максим. А дальше опасный вопрос. Кого из них я хочу потерять меньше? Спустя 1 минута 47 секунд. Так кто это будет? Нейт или Люси? Аудиозапись 161. Дата 27 июня 2019 года. Время 7:59. Качество записи хорошее. Шум на заднем фоне. Доброе утро, Стив. Какого... Прости, что разбудил тебя прошлой ночью. Тсс, не уходи. Сейчас вернусь. Куда? Доставку привезли. Я в гараже у Нейта. Вокруг повсюду книги Твайфорд. Старые деревянные поделки. Неоконченные игрушки. Диван у него с душком. Но все одно мягче, чем скамейки в фитнес-клубе. Он сказал, чувствую себя как дома. Меня вырубило на раз. Только-только глаза продрал. Шум на заднем фоне. Ты будешь японская или европейская? Японская давай. О, вот молодчина, Нейт. Налетай. Спустя 2 минуты 11 секунд. Отлично. Нейт, это мой лучший хавчик за последние недели. Старший говорит, что больше всего он скучает вот по таким нашим завтракам. Видел бы ты, как у моей в тот момент лицо. Шум на заднем фоне. Вытянулась. Она-то думала, что нет ничего лучше ее лазаньи. Мой сын. Что? Ему что нравится? Я не знаю. Позвони ему. Расскажи, чем ты тут у Нейта объедаешься. Не знаю, захочет ли. Напиши сообщение. Стой, стой. Вот. Прикольная фотка, да? Сейчас пошлю тебе, а ты перешли ему. Пусть увидит, что он пропускает. Он занят. Он посмотрит, как освободиться. Может, он едет на машине, читает лекции или еще что-то. Ну уже, давай. Я своему целый день написываю. А отвечают они раз в день. Нам хватает. Шум на заднем фоне. Ну уже. Не могу. Почему? Он просил так не делать. Сказал, он не хочет со мной. С тобой переписываться? Нет, он вообще ничего со мной не хочет. Хочешь сказать, он не хочет тебя знать? Но ведь ты же его папа. У него есть отчим. Чистое золото. Говорит, что он для него как... Я же Талика, биологический отец. Сказал это другое. Ох, дружище. Спустя 1 минута 9 секунд. Книга «Мистраль» у меня. Нейт, это ключ. Ключ к коду. Откуда ты знаешь? Долгая история, но я не... Мои очки... Не могу читать. Недостаточно хорошо, чтобы его расшифровать. Нужна помощь, чтобы продвинуться дальше. И я бы просил тебя помочь. Где ты ее достал? Не парься. Знаешь, тебе надо поехать со мной прямо сейчас. Так будет лучше всего. Когда вернемся, не знаю. Как и то, куда нас все это заведет и что мы найдем в конце. Но найдем мы это вместе. А где это? Ух ты. Та старая книга? Это она? Ага. Можно подержать? И правда, старая. Посмотри на заметки, которые она запихала внутрь, и на аннотации к тексту. Вот. Убери это. Шум на заднем фоне. Нейт? Убери это, чтоб я этого больше не видел. Но я думал, ты интересуешься кодом. Да. Раньше. Но ты же изучал его. Столько работы проделал. И вот теперь есть шанс разобраться, что это за код. Наконец-то. К чему он ведет? Что случилось Иди с Мистраль? Иди сам, Стив. Сам разбирайся. Я помогу. Помогу тебе поискать, но... Знать ничего не хочу. Аудиозапись 162. Дата 27 июня 2019 года. Время 8:38. Качество записи хорошее. Пол... Шел, Донна, теперь Нейт. Из всей корки остался я один. Придется привлекать Люси. Но как мне защитить ее от них? От тех людей в черном. Амбалов, которые хотят сами заполучить то, к чему ведет кот. Нейт говорит, не волнуйся, я помогу. Но вставать из-за компьютера он не хочет. Как будто в игру играет. Я не знаю, но скажу тебе вот что, Максим. Я сделаю то, что обещал. и не успокоюсь, пока не дойду до конца, или меня не остановят силой. Одно из двух. Вот сижу, значит, перед дверью квартиры Люси. Милое местечко. Здесь уж ничто и никто до нас не доберется. Аудиозапись 163. Дата 27 июня 2019 года. Время 9:44. Качество записи хорошее. Стив, пока вы были в душе, решила записать пару абзацев из шестерых на Золотом холме. Первый оригинальный. Опубликован в 1939. Ветер со свистом носился между тополями, а шестеро ребят продолжали путь через старое летное поле. Гораций, как всегда, шел впереди. За ним Пирс, Эдвард, Софи, Роуз и малышка Айрис. «Ради бога, Айрис, не отставай!» — раздраженно шипел Пирс. «А то злые цыгане тебя украдут, оденут во всякое рванье и во Францию увезут. Хотя тебе это, может, даже на пользу пойдет. Так что не конюч. Отстань. Терпи». Было ли интересно там супершестерке? Пирс и радовался, и торопился добраться одновременно. Притом Айрис, ленивица, молила ежеминутно. «Ребята, стойте же! Далеко идти? Когда остановка там?» В этом отрывке зашифрована инструкция, которая начинается со слов «Конюч, отстань, терпи». Это открывающий акростих код. После этого идет закодированная в акростих фраза «Блит спирит до Палмерс жди». И конец сообщения отмечен другим акростихом котом. «Когда остановка там?» В графстве Саффолке, недалеко от города Саутволда, есть река Блит, которую пересекает улица Палмерс-Лейн. Там теоретически могло бы причалить небольшое судно, оставшись при этом незамеченным. Это судно и называлось «Спирит». Вот такой поворот. А вот новая версия, опубликованная в прошлом году. Легкий бриз звенел между высокими деревьями, а шестеро ребят продолжали путь через старый аэропорт. Софи, сильная и уверенная молодая женщина, шла впереди, а за ней Роуз, Лили, Питер, Итан и Джек. «Лили младше нас», — сказал Питер. «Давайте не бросать ее, пока она не вырастет и не сможет идти с нами наравне». Они по очереди следили за тем, чтобы сестра за ними поспевала. Корнем огромного терпения ребят была доброта. Опекать уставшую сперва Джек подрядился. Шестеро следопытов ровным рядом, осторожно шагая, начали искать, как обговаривали то место, которое описал Питер. Стив, текст здесь изменен до неузнаваемости. Почти все имена другие. Пирс стал Питером, Эдвард – Итаном, а Айрис превратилась в Лили. Разумно, учитывая, что только Роуз и Софи остаются сегодня популярными детскими именами. Тополя из первого абзаца уже больше не упоминаются напрямую. Уж не потому ли, что современные читатели, по мнению авторов, куда меньше разбираются во флоре и фауне, чем прошлые поколения? У современных детей, конечно, меньше шансов случайно набрести на маленькое летное поле, чем у их прабабушек и прадедушек, отчего летное поле в первом абзаце в поздней версии стало аэропортом. В то же время отношение детей друг к другу соответствует сегодняшним нормам проявления эмпатии и заботы. Об этом можно долго рассуждать, Стив, но здесь изменился не только сам текст. Акростихи теперь говорят совсем иное. Зашифрованный абзац начинается словами «корнем огромного терпения». Но обычная схема с первыми буквами уже не работает. Начиная со слова «ребят», нужно брать по букве из каждого слова, однако двигаться каждый раз на один шаг вправо. Возврат к первой букве идет после того, как доходишь до четвертой, затем после шестой, а затем после пятой. Получается фраза «рыбку перепрятали», которая закрывается котом-акростихом из слов «как обговаривали то». Если это и есть новая модель, по которой теперь составлен код, то можно с уверенностью утверждать, что за все эти годы он стал намного сложнее и, похоже, указывает на местонахождение рыбы. Мы ранее установили связь между кодом Твайфорд и операцией «рыба», где слово «рыба» означает «золото». Значит, даже десятилетия спустя золото из операции «рыба» продолжают перемещать и перепрятывать? В одном мы можем быть уверены, Стив. Если код менялся с каждым новым изданием книги, следовательно, сам издатель должен быть в деле. Аудиозапись 164. Дата 27 июня 2019 года. Время 10:51. Качество записи хорошее. Расселся тут на Люсином диване. Она сказалась на работе больной и сама назначила нам встречу с издателем Эдит Твайфорд. Слышу, как она сейчас в спальне выбирает, что надеть. Сказал, ей нужно минут 10, так что у меня есть 20, чтобы сделать запись в дневнике. Как чувствовал. Итак, расскажу тебе, Максим, что случилось у Колина. Тебе это стоит знать. Я крадусь вокруг дома Колина, ищу, как бы залезть по стене. Наконец, забираюсь на тачку, потом на крышу балкона квартиры, через две двери от него. По ней бегу к окну Колина. Его ни с чем не перепутаешь. Выгоревшая на солнце газета, налепленная на стекло. Паутина. Дохлые мухи, отчаянно пытавшиеся выбраться, но проигравшие в этой битве. Направляясь прямиком к окну туалета из стеклоблоков. Помни, что всякого говна там поменьше, чем в других комнатах. Смешно звучит, да? Хилый замок я вижу сразу, но у Колина замки что надо. Двухслойные окна из НПВХ с аргоном внутри. Спросишь, почему бы просто не расколошматить стекло? Не. Слишком шумно, долго и много грязи. Есть способ куда проще. Можно снять пластиковую раму, сначала по бокам, затем вверх и низ, и тогда доберешься прямо до оконного блока. Если повезет, то блок устанавливали снаружи, а значит, вытащить его можно одним движением. Быстро, чисто, тихо. Сегодня мне повезло. Проблема только в том, что при свете дня на меня и соседских окон могут пялиться всякие безработные ротозеи, а они чуть что заподозрят, сразу легавым звонят. Но думать об этом мне нельзя. Все мысли лишь о Колине. Забираюсь в сортир. С каждым шагом рискую вызвать лавину из пакетов и коробок. Слышу голоса. Либо это я кукухой поехал, либо телек работает. Подкрадываюсь поближе. Спиной прижимаюсь к стене и заглядываю за дверь так, чтобы меня не заметили. Вон он, Колин. Сидит в своем кресле. Он не один. Они склонились над ним. Его лицо разукрашено, но не похоже, что он напуган или подавлен. Во всяком случае, не так, как можно было бы ожидать от человека, которого вовсю обрабатывают двое амбалов. Он опустил голову и выглядит грустным, отрешенным. Как будто в душе считает, он заслуживает того, что с ним будет, что бы это ни было. Один из амбалов наклоняется, пытается заглянуть Колу в глаза, говорит ему шепотом. Точно не помню, что именно, но кажется, что-то вроде... «Отдай, и мы уйдем». Вот так просто. Переступая с одной ноги на другую. Большая ошибка. Наступаю на край половицы. В этот момент ее другой край вдруг приподнимается, и быстрее, чем я бы успел произнести слова «эффект домино», на меня обрушивается башня из коробок, а за ней ливень из всякого пыльного хлама. Блять. Люси возвращается. Привет. Привет. Аудиозапись 165. Дата 27 июня 2019 года. Время 14:55. Качество записи среднее. Обмотайте два раза вокруг шеи, пусть бахрома неровно свисает. Вот так. Вы выглядите... Ну, я думаю, сойдет. Готовы? Что я должен говорить? Почти ничего. Вы робкий и стеснительный. Невероятно талантливый начинающий иллюстратор. Я разрекламировала вас как генератора идей для детских иллюстрированных книг. Я знаю, что это очень прибыльный сегмент рынка, и они не смогли назначить нам встречу сразу. Сначала мы поговорим про ваших многочисленных персонажей-зверушек, а затем перейдем к тому, как блестяще вы рисуете детей. В этот момент я подведу разговор к Эдит Твайфорд. Например, не планируют ли они новое иллюстрированное издание «Супершестерки»? Затем, в проброс, упомяну, что текст, как я заметила, все больше меняется от издания к изданию, и вот мы подходим к главному. Мне надо раздобыть красок. Лучше возьмите это. Мой старый портфель. Если они попросят показать примеры работ, надо будет в нем порыться. Делайте вид, что смущаетесь и не очень хотите их демонстрировать. Шум на заднем фоне. Кто это нарисовал? Я. Много лет назад. Ах, не смотрите так, они ужасны. Но мы скажем, что вы талантливый художник-наивист, который исследует основные эмоции с помощью нетрадиционной композиции. Идеально для детской литературы. Но возраст от 4 до 8 лет. Запомните, я агент-новичок, вы молодой необузданный талант. Ну, скажем лучше, новый талант. Пойдемте, нам туда. Спустя 44 секунды. Ты этим часто занималась, Люси? Рисованием? В мечтах? Притворялась кем-то другим. А, нет, никогда. Но, думаю, справлюсь. Это будет трудно? Надо все помнить, смотреть в глаза, но только время от времени. Не слишком часто, а то вызовешь подозрение. Представь, что ты и есть тот человек, которым притворяешься. Прочувствуй, как этот человек поступает, как говорит. Может быть, совсем не так, как это делаешь ты. Но в то же время нельзя слишком сильно входить в образ, иначе потеряешь из виду то, зачем пришла. Я имею в виду... Не забудь спросить про Твайфорд. Стив, вы говорите так, словно у вас был опыт. Но... Понимаешь. Мы на месте. Нет, я первая. Помните, робкий и скованный. Ах да, и выключите телефон. Уберите его. Они не должны заподозрить, что их записывают. Говорить буду я. Аудиозапись 166. Дата 27 июня 2019 года. Время 14:46. Качество записи хорошее. Я хорошо справился. Стив, не переживайте, все было великолепно, разве нет? Я не думаю, что они поверили. К тексту они не имеют никакого отношения. Его присылает фонд Твайфорд, группа людей, консорциум финансовых менеджеров. Очевидно, что издатели думают, будто все изменения вносятся для соответствия современной морали и трендам в языке детской книги. Если не вникать, то и я бы так думала. Но нельзя забывать про акростихи. Кто бы ни принимал решение по тексту, он же и решает, куда ведет код. И куда он ведет? К украденному золоту операции «Рыба», Стив. Ну... Да! Этот консорциум финансовых менеджеров по каким-то причинам в каждое новое издание включает новые подсказки, которые указывают на места, расположение, районы. Зачем? Перемещение, чтобы переместить. Лучший способ спрятать что-то, постоянно перемещать. А для каждого нового тайника нужны новые подсказки. Или каждый новый набор подсказок указывает на местонахождение небольшого количества золота. В операции «Рыба» участвовал конвой из эсминцев, и все они были доверху набиты золотыми слитками. Ага, разделить груз. Разбить на небольшие порции, с которыми легче управиться. При наличии пристойного тигля, хорошего огня и нескольких недель. Но с кем они общаются? Кто отслеживает этот код, кроме нескольких диванных охотников из интернета? Зачем передавать сообщение таким странным образом? Если бы я хотела вам сообщить, что перепрятала украденное золото, я бы вам позвонила, попросила о встрече, отправила электронное письмо. Люси, они не знают. Эти организации работают по принципу минимальной осведомленности. Это всех защищает. Защищает добычу. Кто бы ни создавал код, давая отсылки к месту нахождения золота, они не знают, кто получатель информации. И никогда не знали. Их задача — хранить, оберегать и давать подсказки, которые приведут к нему конечных получателей. Есть посредник, связующее звено между двумя сторонами, которые оплачивают работу и тех, и других, но ничего не знает про золото. Золото украли 80 лет назад. Те, кто это сделал, уже давно умерли. Кто бы ни оберегал это золото сейчас, мог бы просто оставить его себе. И все же они этого не делают. Кто же откажется воспользоваться таким богатством, попавшим тебе в руки? Люси, мне следовало сказать раньше. Должен кое-что тебе показать. Аудиозапись 167. Дата 27 июня 2019 года. Время 18.02. Качество записи хорошее. Джон не был похож на Энди, Рэя или старика Харри. Те были старой закалки. Выпить не дураки, причем все дымили, как паровозы. Всю жизнь крышевали алкашку с табачкой. Но с дурью все было по-другому. Неважно, белая она, коричневая или... Всегда только бизнес. Сами они товар никогда не трогали и ожидали, что и мы эту черту не перейдем. Вот же, блядь, верх идиотизма. Как сейчас помню. Сидит старик Харри, в руке бычок, за милю виски пасет, а он все толдычит. Если вы, ребятки, закинетесь этой хуйней, вам пиздец. Вы, блядь, всосали? Вы меня, блядь, услышали? Вот когда вам сожгут уши и глаза повытопчут, сразу дойдет сборище ленивых шлюх. С точки зрения бизнеса все правильно. Наркоману доверять нельзя. Ни товар, ни деньги, ни информацию. Такие сдают за дозу и врут, как дышат. Видел, как некоторых хороших работников замочили, а пару двоюродных братьев выгнали в заши из-за дури. О, да. Если Харрисона тебя выгнали в зашей, считай, тебе еще повезло. Только Джон, самый младший из братьев, был из нового поколения. По-другому на мир смотрел. Я, может, и сам бы таким стал, если б не боялся до усрачки старика Харри. Патрисия в Джоне души не чаяла. Правила его не касались. Он делал все, что хотел». Харрисоны не жаловались, когда он затащил их в тему с дурью. Спас бизнес, привел новых покупателей, открыл новые рынки, новый товар. Задавались ли они вопросом, а откуда он так хорошо в этом шарит? У меня были свои подозрения, но Джон часто говорил, что подсаживаешься только на белое, коричневое и зеленое. А танцевальные таблетки безопасны. Мы когда-то работали вместе, но, перейдя в клубы, я с ним не пересекался. Поэтому, увидев его на последней сходке, я так обрадовался, что чуть из штанов от радости не выпрыгнул. Через всю комнату махнул, чтобы ему руку пожать. Но, не дойдя 3 футов, остановился, как вкопанный. Это был не тот Джон, которого я помнил. И дело не во внешности. Даже не могу сказать, Что изменилось? Что-то умерло у него во взгляде. «Ладно, Стив», — сказал он, озираясь, как будто не мог смотреть на меня прямо. «Ладно, дружище». Я не смог из него ничего вытянуть, но когда пришло время разбиться на пары, Энди поставил нас вместе. Я понял, что он доверил мне присмотреть за Джоном и сообщить, если ему стоит о чем-то знать. Спустя минуту 18 секунд. На зоне нам запретили выражаться, ведь это означает отрицание. Сленг, клички, феминизмы. Обо всем этом надо забыть. Снизить градус, как ты говоришь, Максим. Типа, когда кто-то зажмурился, сказать «покинул наш мир». Уход от реальности, каннабис, кокаин, экстази, героин, зависимость, наркотики, умер, убит, убийство. Видишь, Максим, я обещал тебе, что никогда не вернусь, никогда снова не сбегу. Жизнь или ужасная смерть. Аудиозапись 168. Дата 27 июня 2019 года. Время 18:57. Качество записи хорошее. В общем, на квартире у Колина я оказался лицом к лицу с теми двумя в черном. И чувствую, как меня начинает захлестывать. Вокруг Колина падают и кувыркаются коробки и всякое непонятное говно, но он только смотрит на меня, даже без какого-то облегчения. У меня снова приступ злобы. На этот раз откуда-то из самого темного и глубокого места в моей груди. Что ж это он позволяет им себя метелить? Да стоит ему только, блядь, встать и для разнообразия дать разок сдачи, мы бы тех двоих отоварили. Вместе, он и я против всех. Но я один. В комнате, где сидит Колин, мой брательник, я один, как ёбаный пень. Прямо как раньше. Когда думаю об этом сейчас, даже понять не становится, почему столько лет назад мне было так легко его бросить. В этой грёбаной дыре маловато места, чтобы проскочить мимо уёбков. Мы впервые лицом к лицу за все эти годы. Да еще и так близко. Это его щербатая харя, мертвые глаза, нечто безжизненное, нечеловеческое. Я знаю, кто он, что он запланировал и что сделал. Он может обманывать кого угодно в этом мире, но не меня. «Есть только одно», — он хрипит, — «ключ к коду Твайфорд. Отдай его, Смити, и мы тебя не тронем. Забудем все остальное, все в прошлом. Можешь нам верить». Мотаю головой. Говорю, он вам не принадлежит просто потому, что вам так хочется. Нас так учили на зоне. «Итак», — отвечает он, — «если ты нам его не отдашь, мы попросим Колина тебя переубедить». Я знаю, что он имеет в виду. И Колин знает. Мы ловим взгляд друг друга. Не нужны ни слова, ни код. У меня в голове сначала пролетают воспоминания, а за ними то, что я чувствовал в каждый момент, словно ножом по сердцу. Моя ладонь в широкой папиной ладони. Папа плачет по дороге домой с Дарца. Меня поднимает тот, кто никогда не отпустит. Запах, пудра, духи вперемешку с затхлой вонью спиртного. Мама. Когда я спрашиваю, куда она ушла, папа швыряет в меня бутылкой. Колин пялится в телек, пока я заливаю хлопья водой из-под крана себе на полдник. За счетчики заплатить важнее. Зачерпываю прямо ладонью, потому что нет ни одной ложки, вилки или ножа, без прилипшего к ним дохлого таракана или другого говна. Кажись, это папа научил меня бриться. Не его вина, Стив. Ты сам иногда ведешь себя, как мелкий говнюк. Он вбивает мне в бошку, что это моя вина. Вот пиздюк. Накатывает еще один приступ злобы и уже не отступает. Разбухает в груди и подступает к глотке. Я почти давлюсь. Мистраль взяла книгу, которую я хотел продать, но я был пиздец какой голодный, поэтому все равно пошел в забегаловку. Кочувствовал. Думал, смогу выклинчить у продавца немного жрачки. Я, конечно, достал его как заноза в жопе, но и он чего-то взъерепенился. Начал материться, поносить меня, на чем свет стоит. Люди в очереди были на его стороне. «Отъебись от него, мелкий голодранец! Вали отсюда!» — орали они. Кроме одного. 25. Цивильный костюм. Знать его не знал. Но он вышел из очереди, взял продавца за горло прямо через прилавок. Соль, уксус, коробка для сбора пожертвований. Все разлетелось и покатилось по полу. «Парень голодает!» — прорычал он прямо тому в харю. «Дай ему сосисок с картошкой. Я, блядь, все оплачу». Потом отпустил. Продавец бросился исполнять, что ему сказали. Очередь молча наблюдала, как пиджак вытащил десятку из скрученных в толстый рулет купюр, бросил за прилавок и зашагал во свояси. Получается, Максим, если б я не был голоден в тот день, я бы не встретил Энди Харрисона. Это ведь не из-за Мистраль, да? Итак, я к ним прибился из-за Колина. Пошел по дороге, которая привела меня сюда. Благодаря этому я стал тем, кем стал. Я связался с дурной компанией, правда. Но правда не всегда приносит пользу, потому что именно дурная компания меня тогда и спасла. Просто охуеваю, когда думаю об этом. Энди сделал то, что должен был сделать Колин. Он взял меня к себе, накормил, одел, и я принял это за... что-то еще, правда? В квартире Колина все эти мысли пронеслись у меня в голове. «Валяйте!» — говорю. Кричу. Ору. «Валяйте!» «Посмотрите на него! Бесполезный мешок дерьма! Да что он, блядь, такого сделал? Только все проебал?» Тут амбалы замирают. Я почти не дышу. Вдруг мы перестали быть врагами. Они просто оказались здесь в тот момент, когда я делал то, что должен был сделать много лет назад. Колин сидел в своем телекресле, весь сгорбившийся и бесполезный. Это все его вина. Он даже себя не защищал. Его лицо не дернулось. На нем были лишь синяки, царапины и отрешенность. Он много лет ждал, когда я сделаю это. Надеялся. Знает ведь, что заслужил. Семейное проклятие. Я убираю ногу назад, поворачиваюсь на пятки. Надо смотреть правде в глаза. Кочувствовал. Ему уже не выкарабкаться. Бах! Вжух! И тяжкий груз на меня больше не давит. С этим покончено. У соседей раздался крик, стук по стене. Приглушенно, но отчетливо что-то сказали про легавых. Тех двоих как ветром сдуло, они даже не видели, как Колин отбросил коньки. Спустя 3 минуты 54 секунды. Я уже говорил, Максим, что не собираюсь больше бегать. Я даже не буду стирать этот файл. все правильно сделал. Спас его от них. Кочувствовал. Иначе бы они... Я видел все сам и не хочу, чтобы он... Ну и показать ему хотелось. Реальную цену вещей. Растолкую позже. Должен был сделать это ради себя. И не сказать даже, что как-то сожалею. Аудиозапись 169. Дата 27 июня 2019 года. Время 19:29. Качество записи хорошее. Получил то, что хотел. Книгу «Мистраль». Колин откопал ее в своем тайнике. И вот после встречи с издателем Твайфорд, которая оставила у нас больше вопросов, чем ответов, я, наконец, показываю книгу Люси. Она пролистывает ее, изучает отдельные страницы. Я ожидаю от нее удивления, восторга, радости. Но она хмурится. Она скорее озадачена. Помолчав немного, она закрывает книгу и смотрит мне прямо в глаза, как будто вот-вот расскажет плохие новости. «Кто вам сказал, что это ключ к коду Твайфорд?» Пожимаю плечами. Что-то не припомню. Нашел ее в автобусе. Мистраль забрала ее у меня в классе. Написала там много чего, а затем в тот же день исчезла. Донна сказала, что Мистраль открыл ей секрет. Она нашла код. Мистраль много позже того, как я снова получил книгу. Это должен быть ключ, говорю. И весь на нервах сглатываю. По ее глазам вижу, что-то не так. Это первое издание «Шестерых на Золотом холме». Она... Кто-то написал в нем, но я не думаю, что это... Вот сейчас прочту. Ваша учительница или еще кто-то обвел отдельные слова. Я прочту их вслух, но, Стив, давайте присядем. Мы на заброшенной платформе метро. Вдалеке слышен грохот. Чьи-то шаги, но никого нет. Я вздрагиваю, сам не знаю почему. Люси мне читает. Помню каждое слово, которое она произнесла. Простите, что вот так покидаю вас, но пришло время двигаться дальше. Не ищите меня. Я буду рядом, когда понадоблюсь. Я ухожу туда, где светит солнце, и я счастлива. Мы долго молчим. Простите, что вот так покидаю вас. Могла ли Мистраль... Нет. Нет, она бы этого не сделала. Аудиозапись 170. Дата 27 июня 2019 года. Время 22:47. Качество записи хорошее. Моя бабушка это как-то по-своему называла. Лондон? Нет. Темнота? Нет. Скамейка в парке с видом на... Нет. Ну, может быть. Контрастный пейзаж, когда как бы наводишь взгляд на ночной город вокруг себя. Мерцающая панорама, ковер из огней. Ничего из этого. Она такое подходящее название придумала, что... Только я его не помню. Вероятно, вот это... Поможет. Вот это? Где ты? Купила бутылку с самой красивой этикеткой. Я ничего не смыслю в алкоголе. Вот. Спустя минуту 11 секунд. За тебя. За твое здоровье, Люси. Спасибо. Очень приятно. Спустя 9 минут 54 секунды. Кот Твайфорд... Существует. Иначе и быть не может. Чтобы все этим и ограничилось. Несколькими обведенными в кружок словами. Нет. За этим должно быть что-то еще. Должно, да? Нейт, Донна. Оба они нашли в интернете чат-комнаты. Нейт и Донна, которые так же, как и вы, переживают травмы от исчезновения мисс Страль? Ты, я, Нейт. Мы все видели акростихи. Слова в определенном порядке, совпадение. В них нет смысла. Спустя 14 минут 44 секунды. Оно крепкое. В голову ударило. Правда? Хорошо. Я, понимаешь, не любитель выпить. Не ради вкуса, только ради эффекта. Цель вполне достойная. Ну-ка, давайте до дна. Можно на книгу глянуть. Минутку. Минутку, Стив. Шум на заднем фоне. Ладно тогда. Но вы знаете, что там нет ничего. Только та история, которую написала Эдит Твайфорд, чтобы помочь детям забыть ужасы, от которых в реальной жизни им было не скрыться. Вот этот абзац, Стив. Что там написано? Где? Ах, да. Наша желтая рыба увидела море, рыба на дне, маска Портленд серой, рыбу видно, буйный тиран. Это все? Все, что я... Что я могу. Поняла. Хорошо. Давайте вернемся к... я вспомнила, как моя бабушка это называла. Люмивиста. Спасибо, Стив. Аудиозапись 171. Дата 28 июня 2019 года. Время 6.59. Качество записи хорошее. Люси... Ее дорогущее бухло. Я бы такое купил, только если б меня на хорошую работу взяли, чтобы отметить. Понял тут кое-что. Наличка у того дилера я отжал, но вот купить себе бухла так в голову и не пришло. Слишком с этим кодом заморочился. Любуюсь на город. Зашло на ура. Я ведь не мог отказаться, да? Где тут? Ее свободная комната. Шум на заднем фоне. Эй! Аудиозапись 172. Дата 28 июня 2019 года. Время 7.01. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Стив, ты? Нейт. Проанализировал твою цепочку из координат. Все как мы. Вызов завершен. Ошибка. Аудиозапись 173. Дата 28 июня 2019 года. Время 7.24. Качество записи хорошее. Скажи кому-нибудь в то время ПХЦ и ЗГ, и никто не поймет, что это за хуйня такая. Вот и я не понял, когда Энди впервые об этом упомянул. Обычным людям невдомек. Но стоит добавить, что эта контора, которая через полсвета везет бриллиантов на лимон фунтов, сразу все проясняется. ООО – перевозка хрупких, ценных и застрахованных грузов. При этом их склад в Хитроу ничем от других не отличается. Просто безымянная постройка на промзоне. О да, есть целый мир, о котором обыватели и не подозревают. То, что надо для тех, кто пользуется такими услугами. Энди сказал, что годами их изучал. А я знал, что это станет нашим делом еще задолго до того, как все случилось. Спустя 53 секунды. В каком-то смысле все было как в старые добрые времена. Все парни вместе, смеются, шутят. Бывало у меня, такое легкое беспокойство внутри. Сомнение, как черный червячок в груди. Теперь я знаю, как это называется. Красный флаг. На зоне сказали. Когда ты знаешь, что что-то не так, но не можешь выразить словами. Поэтому не обращаешь внимания и принимаешь неверное решение. Ну вот и я решил не обращать внимания. Пострелято на групповых сессиях называли это отрицанием, недоверием к собственным инстинктам, стремлением избежать конфликта, самокопанием. Что ж, у меня была масса времени, чтобы в себе покопаться и понять, в какой момент мне следовало посануть и до какого момента я еще мог это сделать. Потому что момент, когда ты узнал уже слишком много, чтобы встать и просто выйти из такого дела, наступает слишком, блядь, быстро. Я должен был думать о своей крале. Она заслуживала приличную хату и приличную жизнь. Только с тех пор, как Энди дал мне белую зарплату, я стал получать меньше денег, а не больше. Хуже того, Энди ко мне охладел. То, что за меня вступилась моя краля, ему не понравилось. Оскорбило его, что ли? Забавно, но когда просишь денег, люди воспринимают это на свой счет. Он вдруг решил изменить мой статус в банде. В своей жизни. Я не был частью семьи. Я больше не был его мальчиком на побегушках. Так кем я был? Прошлое осталось в прошлом. Теперь я это понял. И все же он не мог меня отпустить. Я слишком много знал. Я представлял опасность, если пришил их сдать. Уж поверь. Некоторые легко бы от меня избавились вот прямо там. Быстрая и таинственная кончина, и вот уже вся банда при полном параде на похоронах. Только Энди не мог на это пойти. Ему бы тогда было не оправдаться перед ребятами, если бы он поступил так с малышом Смитти, служившим столько лет верой и правдой, то запустил бы волну бесконтрольной паранойи, которая подорвала бы доверие остальных работяг. Нельзя раздувать в людях страх без разбору, если ты зависишь от этого. Страх тут нужен в точной пропорции. Да, меня отправили заниматься клубами и забыли. Вплоть до последнего дела. Ему понадобились все руки, что он мог собрать. Надежные руки. Спустя минуту 9 секунд. Впервые он отказался дать мне то, о чем я попросил. Он сказал «нет». Старой машины я не получу. Уже отдал ее малышу Эйчу. Здоровенный бумер для паренька слегка за 20. А как он смотрел на меня через стол, пока говорил. Как сопел. Эти его слова, прямо вылитый его старик. Но сказать ему об этом идея хуже не придумаешь. Ладно, говорю, нет проблем. Просто спросил. С этого момента старался не высовываться. Как только получу бабки, тут же отойду от дел. Мы с моей крали уедем куда-нибудь. Начнем заново. Да, у меня был план. Если есть план, есть и надежда. Вот почему... Почему я не обратил внимания на красный флаг. Спустя 48 секунд. И сделал то, что сделал. Аудиозапись 174. Дата 28 июня 2019 года. Время 8:33. Качество записи хорошее. Доброе утро. Доброе. Чай или кофе? Фе, пожалуйста. Возьмите. Шум на заднем фоне. Стив, насчет прошлой ночи. Все не так, как вы думаете. У меня есть теория, но мне надо было ее проверить, а вам нельзя было об этом знать. Вы должны были отключиться. Боюсь, это я вас напоила. Специально. Ого. Сейчас все объясню. Смотрите, я все читала про акростихи и коды. Это потрясающе! Вы знали, что простой горизонтальный акростих – один из простейших кодов с точки зрения расшифровки? Для человека это так. А вот для компьютера намного сложнее. Язык непредсказуем, причудлив, нелогичен, полон идиом и аллюзий, тональностей, диалектов, двусмысленностей. И это только простые акростихи, которые люди обсуждают в интернете. А мы видели, что Эдит Твайфорд использует коды куда сложнее. У человеческого мозга есть кое-что, чего нет у компьютеров. Знаете, что это, Стив? Мудрость, опыт, интуиция, способность превратить вероятное в возможное. Но нет человека без изъянов. Обезьяны. Без изъянов. Люди совершают ошибки, бывают неправы, бывают настолько непохожими друг на друга в своем восприятии, что видят то, что не видят другие. Когда вы по вашему собственному определению нахуячились в Драбадан, то прочитали вслух диковинный набор фраз из раннего издания «Шестерых на Золотом холме». Я смогла понять, где спрятаны эти слова, только перечитав вашу фразу задом наперед. Вот изначальный абзац. Тетя Гонория расхохоталась. Обнажившиеся моментально желтые резцы испугали трясущегося Эдварда. «Я поражена! Вы безнадежно невоспитанные!» Тетушка влепила пощечину Эдварду, следя глазами, как смирно провинившийся принимает наказание. Гораций выковыривал добытую ранее снедь, пытаясь достичь глубины безразмерных карманов. А Софи указала разгоряченной поркой Гонории. Эдвард исхитрился, украл ветчину, набил доверху колготки Роуз. «Сильнее бейте! Тройную выволочку бессовестному воришке! Возьму розги да надеру! Хортоны, будьте умницами, спойте! Низко, стыдно еду воровать! Трусишки Эдварду уваженье не знать! Только вы увидели... Наша желтая рыба увидела море. Рыба на дне. Маска Портленд серый. Рыбу видно. Буйные. Тиран. Начинаем со слова «гонория». Вы составили предложение, выбирая по одной, как бы случайной букве, из каждого слова. Это сложный акростих без определенного шаблона, который можно прочитать только если у вас заранее есть ключ и вы знаете, что искать. Здесь ключ будет такой. 3, 2, 8, 7, 1, 2, 7 и так далее. Как бы случайная последовательность чисел, которую легко передать и никак не отследить, если только вы точно не знаете, что и где смотреть. Более того, нет никаких подсказок. Слов-триггеров, а некоторые слова являются анаграммами. Смотрите. Буйные. Тиран. Это анаграмма от «рыбу не найти». Мы знаем, что рыба означает золото. Золото в сохранности. А когда она говорит, что рыбу не найти, значит ли это, что золото отыскать в принципе невозможно? Или что какой-то конкретный человек не сможет его обнаружить? Рыба на дне, золото на дне хранилища, сейфа, где-то захоронено. Код придумали так, чтобы передавать сообщения между людьми или организациями, которые в сговоре друг с другом, но не находятся в непосредственном контакте. Ясно. Только у вас нет ключа. Даже если вы прочтете книгу вашей учительницы от первой до последней страницы, ничто в ней не наведет вас на ключ к тому, что вы прочитали мне прошлой ночью. Стив, когда вы слегка выпили и расслаблены, на вас ничто не давит, и никто от вас ничего не ждет. Вы можете видеть слова, скрытые от всех, кроме конкретного человека или организации, которым они предназначены. В определенном состоянии ваш мозг фокусируется на определенной букве в каждом слове. Не знаю почему, но то, что мешает вам научиться читать по-нормальному, помогает увидеть скрытые послания. Тот, кто заставил вас поверить, что у вас есть ключ к коду Твайфорд, был прав. Только вот если они думали, что решение сокрыто в книге, то ошибались. Стив, ключ не у вас. Вы и есть ключ. Забавно. Мой дружбан Пол, он помнит, как Мистраль это произнесла, что это я. Ну вот. Он думал, я все сочинил, навешал лапши на уши. Но, Люси, я после того, что случилось с Мистраль, я ничего больше не читал. Я и тогда не очень-то умел, но после того разучился совсем. Ах, Стив, как печально. Ты сказала, что Мистраль обводила слова, чтобы сообщить, что она ушла куда-то. Я солгала. Думала, вы перестанете переживать из-за кода, если поверите, что кода не существует. Ты мне солгала? Да. Но ради вашего блага, поэтому не считается. Так что там написано? Ли Фернан. Дешифратор. Язык. Немецкий. Вернер Рихтар. Доставить Вернеру Рихтеру. По-немецки. Майору Абвера, чей бумажник вы нашли в Раштонском тоннеле. А Эдит Твайфорд до Второй мировой войны несколько раз посещала Германию. Мы видели фотографии, на которых она читает школьникам. Но я не думаю, что это было единственной целью ее поездок. Во время них она передавала британским разведчикам книги с секретными шифрами. Рихтар был разведчиком? Вряд ли. Послушайте, Стив, наша желтая рыба... Рыбу не найти. Это не инструкция. И не полезные разведданные. Это вызов, обращенный не к британским разведчикам, а к врагу. И означает это, что в какой-то момент нашу старушку раскрыли. Вот именно. И что случилось потом? Конец транскрипта.